Глава 32. «Если люди для меня стали практически открытой книгой, то два существа напротив...» Допустим, это была такая же открытая книга, но вместе нормальной книги на английском мне подсунули какой-то философский трактат на древнекитайском. Абсолютно новый опыт, состоящий из какофонии чего-то непонятного, странного, невраждебного, но просто чуждого. Где красно-розовая жижа, именующая себя Рейди, смогла изучить и понять людей, в какой-то мере надев на себя какие-то базовые человеческие характеристики, действительно разобравшись в них. Эти два создания, они просто имитировали все, что они делали. Крайне топорно, нереалистично, вживую это было еще очевиднее, чем через экран. Единственное, что у меня получалось вычленить из этой жуткой какофонии, мне не желали зла и были даже дружелюбны. Но это лишь вопрос человеческой интерпретации. С таким же успехом они, не желая мне зла, жестоко убьют меня, сожрут потроха и отправят мою гнилую душу куда-то в самые недра океана. Даже люди на любую чернуху могут найти сотни оправданий и даже поверить в них. Так что говорить про существ, которые вообще никогда людьми не были? Твари в океане рождаются не только из людей. «Мы так рады пообщаться с тобой вживую, Феликс!» Фальшиво улыбающийся Джон подошел ко мне и крепко пожал руку. На меня словно смотрела живая кукла. «Так рады, так рады! Мы твои большие поклонники! Для нас это огромная честь, Феликс!» Подбежавшая Бритни тут же меня обняла, словно я был ее дальним любимым родственником, решившим спустя долгое время нанести ей визит. Ее объятия были холодными и какими-то дерганными. Я не чувствовал ее дыхания. «Что вы забыли в моей комнате и зачем переоборудовали ее в студию?» «Босс, на вашем месте я бы был с ними осторожнее!» Явно почувствовав угрозу, заговорил у меня в голове голос Рэдди, ползающий по моему телу в ожидании заварушки. «Они никак не пахнут! Я не чувствую их физической формы! Их здесь нет!» «Но они есть. Уже своими сверхчувствами я могу это сказать. Либо, во всяком случае, то, что может что-то испытывать и транслировать это. Не учитывая определенные моменты, эта ведущая выглядит очень ничего, мистер Фишер», неуверенно заметила извращенная сущность у меня в голове. «Она как раз блондинка, должна быть в вашем вкусе. Уж в этом я разбираюсь». «Если хотите, с вашего позволения, ночью я могу наслать вам очень приятный сон». В одной из параллельных ветвей я громко выругался. «Святая Мария, эта гребаная телепатия мне уже не кажется такой удобной. У меня скорее отвалится, чем я рискну что-то даже во сне совать в эту страшную хероту». Мой деловой вопрос немного сбавил обороты знакомства. Тяжело передать всю обиду художника-любителя, чьи личные шедевры вновь куда-то смело. Новое старое жилище в Рейнвилле выглядело таким же, как и в Стивенс Мэри Пойнте, словно его перенесли сочетанием клавиш Ctrl-X, Ctrl-V, за исключением того, что все мои рисунки тени и тени от тени исчезли. На этом плохие новости не заканчиваются. Конкретно сейчас в моей комнате, в принципе, не осталось ничего моего. Когда я говорю «студия», я имею в виду именно студию – стены, пол, потолок, специальное освещение, оборудование, звуки, даже запахи. Это была самая обычная телевизионная студия двух ведущих. Если мне потом это нужно будет самому все восстанавливать, в том числе играться с размерами пространства, я спущу на них какую-нибудь тварь океана. Представляю себе реакцию родителей, если они зайдут сюда. Их скафандр не просто разобьется, а сам аккуратно с них слезет и отправиться в кругосветное путешествие, пожелав маман и отцу удачи в свободном плавании. «Мы снимем выпуск для нашего шоу», как ни в чем не бывало, ответили ведущие, продолжая широко улыбаться. «Наши дорогие зрители не могли ждать». «Вы не могли сделать этот выпуск где-то за пределами моего дома?» Ведущие улыбнулись еще шире. «Мы так сильно хотели встретиться с тобой», – хохотнул Джон, попытавшись показать на лице нечто похожее на извинение. «Иногда фанатам так тяжело сдержать свои эмоции, Феликс. Чуть не забыл. Можно автограф?» «И мне!» Игнорируя удивление на моем лице, ведущие достали свои записные книжки, протянув их мне. Я какое-то время стоял в ступоре, после чего решил действовать по старинке. В конце концов, я дитя американского общества, истинный ариец. Насрать, кто и что они там, у меня и так проблемы уровня Левиафан маячит, сука. В последнее время произошло слишком много дерьма. Некоторые мои товарищи не выдержали и совсем по-детски закричали. Моя мазня, я так старался их изобразить, душу вкладывал, и тут опять все исчезло. Я навел ружье на две страшные рожи, чувствуя, как на мое лицо вылезла сумасшедшая улыбка. «Босс, это бесполезно!» «Это мы еще, сука, посмотрим!» «Откуда вы меня знаете? Кто вы такие? Зачем вы мне помогали? Как вы связаны с Немоя? И связаны ли вы с мистером Стивенсоном? Нет. Как вы связаны и с ним тоже? Если вы сейчас же не начнете говорить со мной человеческим языком, то во имя всех темных богов океана я вам покажу, что делает настоящий американец, когда к нему в дом приходят какие-то у**ки. И верните, черт возьми, мою комнату!» Джон и Бритни какое-то время смотрели на ружье, прикидывали что-то в своих инопланетно-вселенских мозгах, выразив на лицах фальшивое удивление. «Это совсем не романтично!» «Ты полностью права, Бритни!» Джон щелкнул пальцами, пространство на миг вспыхнуло психической энергией, после чего мы вновь оказались в моей комнате. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Попытаюсь я сейчас так щелкнуть пальцами, и моя голова могла бы взорваться, словно тот арбуз. Гребаные чудовища. «Можешь опустить ружье, Феликс», — попытался расстроенно вздохнуть Джон. «Неудачно. Мы не станем от тебя ничего скрывать». «Мы просто попытались устроить приветственную вечеринку», — воскликнула Бритни. «Люди же любят, когда на работе коллеги встречают так новичков, не так ли, Джон?» «Конечно, Бритни». «Они же совсем ничего не понимают», – прошептал возбужденный интеллигентный голос у меня в голове. «Вы можете сказать им, что вечеринки проводят без одежды. Телепатия – это проклятие. Приветственную вечеринку? Работа? Чувствую, как моя бровь начинает дергаться, а голова болеть, я убрал ружье. Давайте с самого начала». Изначально я был уверен в том, что они узнали про меня от мистера Стивенсона. В конце концов, до этого по ветвям реальности мне прыгать не приходилось, лишь с подачи старого у**ка, помогавшего мне с переездом в иную вселенную, где полноценная ветвь представляла собой абсолютно иной ход вещей, маленькая веточка, по которой я прыгал, представляла собой в сущности одну ветвь. И как тогда они могли знать про меня? Как заявили фальшивые ведущие, они стали моими поклонниками еще в так называемой «бездне». «Бездна», – криво ухмыльнулся я. «Вы сами сотворили свое несчастье, прозвав его бездной. Как вы могли про меня узнать в океане?» В чуждых моему разуму эмоциях существ точно промелькнула какая-то непонятная мне вспышка. Мои слова, что удивительно, дошли до них. «Лишь следствие, а не причина, мистер Фишер», – хохотнул Джон. «Даже в бездне ходят слухи». «В этом есть какая-то романтика», – насквозь фальшиво прошептала Бритни, вытирая платком слезы. «Я так взволнована происходящим, Джон!» «И не говори, Бритни!» Я потер переносицу. «Продолжайте!» «Сколько я пробыл в океане, прежде чем я оказался на мнимой суше?» «Не знаю. Период пребывания на глубинах океана для меня оказался крайне размытым. В моей памяти хватает разных дыр, особенно первые мгновения, месяцы, годы пребывания на дне». Когда каждая твоя мысль получает вес, когда все твои желания могут воплотиться, когда повсюду обитают существа, которые обладают точно такой же властью, что и ты. В такие моменты приходит понимание, что единственная причина, почему я не сошел с ума в океане, заключается в том, что я сошел. Отдался своим мыслям и желаниям без остатка, утонул в них так сильно, что оказался на нулевой глубине». Я был настолько жалким, слабовольным уродом, что это признал даже океан. Что я мог сотворить такого, поглощенный безумием, как об этом могли услышать какие-то твари вообще из иной вселенной? К сожалению, внятного ответа получить не удалось. Существа напротив меня будто не понимали меня. Как бы я ни пытался сформулировать вопрос, они словно не слышали меня, либо я не слышал их ответ». При этом каким-то шестым чувством я понимал, что это не тот вопрос, который сейчас нужно задавать. Будто из глубин сознания что-то рвалось. Тени теней от теней друзей мягко останавливали меня. Мне нельзя было быть нормальным, но и вновь погружаться в полное безумие нельзя. Как и говорил мистер Стивенсон, нужно было уметь держать баланс. И я, в принципе, был согласен с этим. Ответ на второй вопрос по поводу происхождения тварей последовал из первого ответа. Они родились в океане. Просто напомню, метафизический океан огромен, в нем не только оказываются разумные существа из иных миров, но и рождаются коренные жители, будь то из желаний павших в океан коллективных мыслей, намерений. Можно придумать все, что угодно, и все окажется правдой, ведь рамок и границ не существует. Помогали же они мне не только потому, что по какой-то причине были моими поклонниками, но и потому, что мы преследовали одну и ту же цель. Ведь по каким-то своим странным соображениям, превратившие мою комнату в студию, незримо защищали немое. Люди называют нас хранителями сна. «Значит, и ты теперь хранитель, Феликс», – похлопала в ладоши Бритни. «Нам как раз не хватало настоящего оператора. Ты же умеешь управляться с камерой, Феликс». Этих тварей приходилось очень внимательно слушать, фильтруя действительно ценную информацию от остального бреда, что они несли. В любом случае, кажется, они действительно прикладывали максимум усилий, чтобы как можно доступнее донести мне свои мотивы. Самое интересное начинается, когда мы переходим к следующему вопросу по поводу Немоя и, как ни странно, мистера Стивенсона. «Наш самый дорогой зритель помог нам увидеть мир», мечтательно прикрыла глаза Бритни. «В обмен попросив нас стать теми, кто будет хранить сон Бога, мы не могли отказаться». Джон вытер неожиданно прокатившуюся по лицу слезу, словно погружаясь в далекие воспоминания полной трудностей и испытаний. «Мы так хотели работать на телевидении, но когда мы только оказались в этом мире, то его не существовало. Мы ждали тысячи лет. Все это время мы были несчастны». «Какое ужасное время, совсем не романтичное», – воскликнула Бритни. «А ты помнишь наше первое настоящее фото с одним из воплощений нашего дорогого Немоя?» «Конечно помню, Джон». Ведущие, вновь натянув на лица свои уродливые гротескно широкие улыбки, протянули мне какую-то старую фотографию. Взяв ее, я с удивлением увидел уже знакомых ведущих в одежде XIX века, стоявших рядом с каким-то усатым серьезным мужчиной со светлыми волосами, выглядывающими из-под шляпы. Меня искренне удивляло, как этот человек игнорировал ничего не выражающие взгляды существ рядом с собой. «Это не мое?» «Одно из многочисленных воплощений», – кивнул Джон. В голове словно что-то щелкнуло. Вот еще одна загадка разгадана. И про так называемый цикл, и про сон Бога стало страшно от того, насколько же коварную тюрьму придумал старый так для темного Бога. Он буквально организовал в одном конкретном мире для этой твари полноценный цикл реинкарнации. «Я помню это так, словно это было вчера, Джон. Я тогда так волновалась. Получилось ли я хорошо на этой фотографии?» «Конечно, Бритни». «Последняя сотня лет оказалась для нас самой насыщенной на впечатление, Феликс». «Самой-самой, Феликс». Чуждые эмоции существ впервые оказались настолько сильными, что меня чуть не вывернуло. Их гротескные лица от счастья начало выкручивать так, что у нормальных людей бы уже разорвались лица. В какой-то момент моя психика все-таки не выдержала, и одна из моих копий прострелила голову этим тварям, расплескав по всей комнате их мозги. И пусть веточка, в которой это произошло, никогда не существовала, это не было аргументом для твари передо мной. Казалось, между реальностями прошла тончайшая волна психической энергии. «Мы не хотели тебя расстраивать, Феликс», – воскликнула Бритни, неожиданно схватив меня крепко за руку. «Мы сказали что-то не то. Моя простреленная голова выглядела совсем не романтично». «Бритни права», – кивнул Джон, выразив на лице фальшивое удивление. «Мы сделали что-то не так?» Я задумчиво облокотился на ружье. «Получается, им даже голову не получится прострелить так, чтобы они об этом не узнали. Святая Мария, как я тогда буду выдерживать их?» «Чистая случайность». Фальшивые ведущие скорчили нечто похожее на удивление, после чего натянули на лица нечто отдаленно похожее на облегчение. «Вот как! Мы рады!» «Даже в смерти есть своя романтика», – прошептала мечтательно Бритни. «И не говори, Бритни! Я какое-то время смотрел на этих уродцев, после чего устало потер виски». «Если вы охраняете сон немое, то почему не остановили искажающую истории? Почему не помогаете людям сохранить нормальность мира?» Достал из воздуха жестом волшебника ручку, принявшую форму кисти. Ведущие даже корчиться никак не стали, их взгляд на дар был просто никаким. «Мы предупреждали, он не послушал». «Чистая констатация. Вы не ответили». Бритни и Джон сделали вид, что мой вопрос поставил их в тупик. «Немое», – непонятно ответил Джон, разведя руки. «Так просто должно быть», – воскликнула Бритни. «Но будет хорошо, если мы сможем иногда говорить с людьми через тебя». «Возможно, наше шоу даже покажут в прямом эфире. Мы подготовили столько интересных фактов и историй». «Когда-нибудь, Джон», – фальшиво вздохнула Бритни. «Это так волнительно, так волнительно». «Ты права, Бритни», – хохотнул Джон. «Если их шоу когда-нибудь покажут в прямом эфире, то добрая половина населения Америки лишится своих скафандров, и этот многострадальный мир будет ожидать забвения. Первый раз, что ли? Думаю, мистер Стивенсон, когда отлавливал этих тварей, понимал, что если их не ограничить, то они сами легко уничтожат эту ветвь и даже не поймут, как это сделали. На этом наш разговор как-то сам собой начал закругляться». Фальшивые ведущие, опуская хинею, вполне доступно донесли до меня нынешний ход вещей и наши будущие отношения. Не то чтобы я был от них счастлив, но особого выбора у меня все равно не было. К сожалению, про так называемые автографы не забыли. «Последний вопрос», – взял я книжечки в руки, лениво оставляя прямо кистью свои инициалы. «Вы должны были знать, что я приду. Когда?» Нацепившие на лица гротескные широкие улыбки, ведущие с напускной благодарностью приняли книжечки. «Мистер Стивенсон в самую первую встречу нам сказал, что поможет нам», – неопределенно ответил Джон. «Он наш самый-самый дорогой зритель, как и ты, Феликс», – ожидаемо добавила Бритни. «Нам уже нужно уходить, Феликс», – изобразил скорбь на лице Джон. «У нас много работы». «Колыбель стала слишком заметной», – изобразила скорбь на лице Бритни. «Космос вдруг стал таким шумным. График нашего шоу придется из-за этого перенести. Это так ужасно. Мы очень рассчитываем на тебя. Ты же сможешь спеть Богу колыбель на языке жестов?» «А потом мы вместе снимем замечательное шоу», — хлопнул в ладоши Джон. Вместе с этим хлопком оба ведущих исчезли, словно их здесь и не было никогда. «А я... я же вдруг вспомнил, что так и не узнал нынешнюю личность темного бога. Когда же я попытался откатиться назад, ведущих все равно уже не было, зато вместо них лежала старая фотография, на которой были запечатлены три существа. И если ведущие у меня особого интереса не вызвали, то человек с серьезным видом, сидящий на стуле, на секунду мне показалось, будто лица на фотографиях начали расплываться». По моей спине прошли мурашки. «Может ли быть так, мистер Фишер, что вам повезло, и в этом воплощении это существо стало женщиной?» Невзначай поинтересовался голос у меня в голове. Я громко выругался. «Кто-нибудь заберите у меня эту гребаную телепатию!» Глава 33. По большей части моя память осталась нетронутой. В голове появилось какое-то странное знание, будто Риенвелл действительно для меня родной город. Я узнавал многие улицы и даже соседей, но это не мешало мне по-настоящему узнавать знакомый город, поражаясь его нормальности, не считая, конечно, частых дождей. Шедди сказал образно, что тень пустая, обычно даже на верхних уровнях обитало много всяких мелких тварей. Сейчас тень оказалась абсолютно безжизненной. Сны людей тоже не представляли собой ничего интересного. Мы с моим ручным монстром сновидений за несколько ночей успели хорошенько полазить по сознаниям людей, пытаясь наткнуться на что-то интересное. Наткнуться-то наткнулись, но немного не на то, на что рассчитывали. Чего бы припомнить? Наш ближайший сосед, какой-то Джейкоб Миллер, местный работник больницы, пытается тайно приударить за моей маман. Стало, честно говоря, крайне неожиданной новостью. Некий Лиам Джонс, какой-то руководитель отдела продаж в местной страховой компании, избегает уплаты налогов в особо крупных размерах. Некий Брэндон Харпер, какой-то местечковый журналист, втайне от жены и семьи, любит посещать свингер-вечеринки, уже давно хочет затащить туда и свою жену. Некая Сара Уилсон, владелица одного местного кафе, регулярно изменяет своему мужу с каким-то нигером. Вот вроде и много всякого необычного, а вроде и не совсем то. Разглядывая двери перед собой, ведущие через мир снов, чужие души и разумы, я вздохнул, развалившись на кожаном кресле. Пространство вокруг меня плыло, будто сыпалось, визуально чем-то отдаленно напоминая самый обычный рабочий кабинет, впрочем, не принимая какой-то конкретной формы. Рядом со мной, словно тот самый младший работник, под Халим скромно застыл Пит, ожидая указаний. И они были. «Так», – стукнул я тростью, – «мне на всех на них насрать, кроме этого Джейкоба. Делай с ним что хочешь, только оставь живых, чтобы потом не пришлось убирать его тело». «Значит, я и правда могу с ним немножко поиграть». Уверен, энергетические ладошки этой твари сейчас вспотели. Я покосился на Пита. «Я думал, что тебя только симпатичные женщины интересуют. Во сне любой при желании может стать симпатичной женщиной, мистер Фишер. Это ведь сон», – прошептал возбужденно Пит. «Конечно, обычно я предпочитаю естественно». Выстрел. Тело ублюдка распалось на блики, начав вновь собираться. «Закрой рот». «Прошу прощения, мистер Фишер. Как можно понять, в самом зыбучем пространстве сна каких-то тварей тоже найдено не было. Прямо-таки стерильная чистота, что, в общем-то, даже пугает». Ночью наступал черед Редди. С ним мы с неба патрулировали город, пытаясь найти хоть что-то, в том числе заезжали на соседние энергетические планы. И пусть мы не могли их исследовать так, как это было возможно с помощью коренных жителей, даже так было очевидно, что никакой живности поблизости нет. Либо нам нужно погружаться на много порядков глубже. И этим страдать, понятное дело, мы уже не будем. Зачем я этим занимался? Потому что понимал, что в любой момент все может пойти через одно место. Мне хотелось охватить как можно большую область, чтобы, стоит чему-то произойти, я сразу об этом узнал. Создать иллюзию контроля, изучить это место так хорошо – как это только возможно. У меня не было какой-то паники или чего-то подобного. Я просто старался совсем уж не бездействовать. Воплощение немое, правда, решил не искать. Ведущие непрозрачно мне намекнули, что это знание пока мало что даст. Все равно никуда не денусь. Стоило убедиться в отсутствии совсем уж очевидных угроз, я стал больше погружаться в обыденную жизнь Риенвелла. В свою жизнь, в частности. В переписанной реальности ситуация сложилась так, что у меня было еще больше свободы, чем в Стивенс-Пойнте. Ключевым изменением является то, что у матери была работа, вынуждающая ее приходить поздно вечером. Из-за этого, следуя эффекту бабочки, отношения в семье строились иначе, что повлияло и на личность в целом. И если для Джима все было практически как прежде, то Молли... «Как у тебя дела в школе, Феликс?» Из интересных особенностей города люди часто носили на голове мини-зонтики. Маман такой снимала всегда после работы, как вот сейчас. Дождь в Риенвилле был настолько частым и длительным, что местное общество адаптировалось к этому и имело отдельный специфический головной аксессуар. У меня самого такой был, только носить я его не собирался, конечно. «Все хорошо. Моя умничка», – потрепала меня по голове усталая маман. Она не сомневалась в моих словах. «Тебе приготовить что-нибудь?» «Я уже поел». «Тогда я пойду приму ванну», – довольно пробормотала блондинка, лениво направившись в означенную ванную. «Спокойной ночи, милый». В эмоциях читалась тотальная усталость, легкая апатия, ненависть, видимо, к работе и еще целый клубок эмоций человека, который терпеть не может свою работу. Прямо говоря, это было буквально все наше взаимодействие за вечер. Если раньше Молли страдала легкой формой гиперопеки, то теперь ей, наоборот, стало в сущности плевать на то, что у меня там в жизни происходит. Лишь бы хорошо учился, был обут, одет, накормлен, не кричал и не смеялся, как конченый псих. Все остальное сугубо ситуативно. Наблюдая за уходящей женщиной, совсем как Гарик почесал голову. «Это ведь моя вина, да?» «Скорее всего, босс. Метафизическому сознанию немое нет смысла как-то менять этот аспект моей жизни. Значит, сыграли на переписывании реальности каким-то образом и мои мысли. Я довольно захихикал, чувствуя себя дьяволом во плоти. Ни одному же Джиму пахать в конце-то концов». «Не устану восхищаться красотой вашей матери», – прошептал Пит. «Она ведь блондинка. Может, вы и хотели бы...» Я резко перестал хихикать, чувствуя, что сегодня ночью окуну эту тварь с головой в океан. Сука, гребаная телепатия. Скажу честно, в школу я ходил с опаской. Случай с Мэри оставил на мне определенный след, и пусть тень тени от тени где-то глубоко в моем разуме мягким английским шепотом успокаивала меня, пытаясь донести, что все хорошо, повторять ошибок мне не хотелось. Теперь на каждую потенциальную жертву старого доброго буллинга я смотрел с определенной опаской, прикидывал, с какой вероятностью они могут получить в руки уничтожающую здравый смысл хренотень. В принципе, мелочь, конечно, но, пожалуй, начну-ка я следить за местными детками. Если буду видеть какие-то нападки, как хороший взрослый, буду их пресекать. Или правильнее сказать, как очень плохой, откровенно уличный взрослый с умершими в муках моральными принципами и соответствующими методами. Я осмотрелся уже привычно, не давая никому обратить внимание на мое существование. Живые позавидуют мертвым. Через 2 недели же мы с Чарльзом уже без участия профессора вновь сидели в том же кафе, заняв ровно то же самое место у окна, за которым шел слабенький успокаивающий дождик. К сожалению, совету все еще нужно было немного времени, чтобы прочно обосноваться в этом городке и возвести такое же кафе, в котором мы обычно сидели. Уже жду не дождусь увидеть счастливого со мной повидаться Тома с его сладкими молочными шейками. Память у него в том числе должна была остаться. «Твой плеер», – с каменным лицом протянул мне устройство нуарной стиляга. На этот раз профессору не одобрили поездку. В последнее время он и так слишком часто покидает свое рабочее место. Я с благодарностью принял презент, все еще мысленно чувствуя себя идиотом. «А с тобой мы теперь лучшие друзья, приятель», – издевательски ухмыльнулся я, сделав глоток молочного шейка. «Видимо, генеральный директор решил не ломать то, что и так хорошо работает», – поморщился мужчина. «После вмешательства Бога у совета не осталось на тебя досье. Словно его никогда и не было, никто не знал твое происхождение». «Меня хотят опять официально завербовать», – нахмурился я. «Это ты будешь обсуждать лично с генеральным директором», – отмахнулся стиляга. «У тебя есть день на то, чтобы подготовиться к поездке». «Вас даже не смущает моя школа и родители. Они будут переживать». «Для тебя это не является проблемой», – вновь отмахнулся мужчина. «Оставь эту комедию, демон». «Между нами, приятель, я все еще думаю над тем, что мы в каком-то странном ситкоме», – заметил немаловажный нюанс я, сделав еще один глоток шейка. Бровь мужчины раздраженно дернулась, но, впрочем, это не помешало ему, как бы невзначай, оглянуться на предмет смеющейся толпы. «Я, в общем-то, и сам против воли осмотрелся». После последнего случая с розовым миром и единорогами, особенно контрастирующая с миром нуарного черно-белого комикса тюрьмы, дополнительная паранойя лишней быть не может по определению. Никогда не знаю, когда в этом проклятом мире произойдет очередная мозголомающая хренотень. Очень часто буквально мозголомающая. «Кстати говоря», – вспомнил кое-что я, – «как ты себя чувствуешь?» «В голове не появился шепот? Твоя тень не пытается тебя сожрать? В комикс больше не затягивает?» «Я получил определенные преимущества», – неопределенно ответил мужчина, после чего неожиданно злобно ухмыльнулся. «С одним из таких бонусов ты совсем скоро лично встретишься. Только не используй свои силы для признания, приятель, хорошо?» «Теперь уже моя бровь дернулась. Он использует мои трюки. В стиляге промелькнуло так много различных эмоций, так или иначе связанных со злорадством и местью, что мне даже захотелось напрямую вмешаться в его сознание и достать все интересующие меня детали. Делать этого, впрочем, я не буду. «Ты меня заинтересовал», – облокотился на кресло я. «Хорошо, пускай это будет для меня сюрпризом». Кажется, вечно серьезный хмурый нуарный стиляга был близок к тому, чтобы засмеяться стереотипным злодейским смехом. Хорошо, хоть не нуарным. Я определенно начал воспринимать Чарльза так, как воспринимал своих дружбанов в Атлантиде. Иногда задумываюсь, как в этой ветви сложилась судьба Джо, Фрэнка и Роджера. Возможно, в этой вселенной их и не существует. Не то чтобы меня это сильно беспокоило, но в конце концов я не совсем бесчувственный, и какая-то эмпатия во мне осталась. Так называемая подготовка состояла лишь в том, чтобы подготовить себе ненадолго замену. Можно было попросить, приказать кому-то из своих так называемых сотрудников натягивать образ иллюзию на других я умел с самого начала, или, допустим, можно было на денек украсть кого-нибудь и ввести в небольшой морок, дополнительно натянув мою личину. Но для нынешнего меня это был прошлый век. Я хотел провести небольшой эксперимент и зайти намного дальше. «Информация, да», – прошептал я. «Единственная абстрактная величина, которая приходит ко мне из несуществующих веточек – информация. Чем дальше заходят мои мозги и чем сильнее я становлюсь, тем сильнее углубляется работа с этой информацией. Оказавшись сознанием на перепутье веточек, увидев кривые зеркала самих себя, мне в голову пришла идея. В моих руках возникла кисть, которой я начал писать собственный портрет. Черные краски, трансформируемые из моей собственной психической энергии, проходящей по телу, широкими мазками растекались по пространству передо мной, принимая заданные сознанием образы, окрашиваясь в нужные мне цвета, формируя вокруг меня фальшивую материю». Кости, мясо, кожа, волосяной покров, глаза, зубы. В какой-то момент, уже чувствуя усталость, передо мной предстал я же. Моя фальшивая копия, выглядящая ровно так же, как и я. Все можно было сделать намного проще, банальной иллюзии без какой-либо формы хватило бы, но мне хотелось зайти дальше. Фальшивка передо мной не имела сознания. Я мог бы отправиться за пределы города, поймать какую-то энергетическую тварь и заставить ее поверить в то, что она – это я, и этого вполне хватило бы. Однако я все еще хотел пойти дальше, в частности, раздвинуть для самого себя границы работы с информацией. Синхронизированный поток моих копий вновь разделился. Две мои копии словно бы переглянулись, после чего потянулись в пустоту, в моем восприятии будто бы пытаясь соприкоснуться. Расстояние не существовало, оно иллюзорно, особенно когда речь идет про веточки вероятностей. На жалкий миг мне показалось, будто из-за моих действий реальное и нереальное в одной конкретной точке объединились. Каково это – соприкасаться с тем, чего нет? Никак. Потому что этого нет. То, к чему я прикоснулся, не имело формы, не имело объема или даже чего-то отдаленно похожего на это. Однако мое сознание, находившееся за гранью ветвей, видело, что контакт произошел и собиралось этим воспользоваться. То, что я сделал, было в каком-то смысле убийством самого себя. Одна из моих вариаций буквально потянула на себя то, чего не было, соприкоснувшись с потоком информации, а затем с полпинка придала этому потоку информации форму, которую она должна была воплощать. Переводя на более понятные ассоциации, я зашел в копию папки, вырезал оттуда нужный файл, тем самым удалив копию и собирался вставить в другую папку похожий файл, неполный, поврежденный, с другим именем. Мои мозги слегка удивились тому, что сделала метафизическая часть моей покореженной в океане сущности – из-за чего в нескольких вариациях я, схватившись за голову, замертво упал. В каких-то вариациях моя голова буквально взорвалась. В нужной же мне веточке я этого даже не почувствовал, чисто рефлекторно перекинув откат от своих действий на несуществующие вариации. С каждым днем я все больше напоминаю самую, что ни на есть, классическую тварь из океана, умудрившуюся зацепиться за материальную реальность – По крайней мере, пока еще материальную. Только что-то мне подсказывает, что этого все равно будет мало, чтобы добраться до старого. Мир вокруг меня вздрогнул. Психическая энергия вновь доказала, насколько ужасно в своей сущности то, что может воплотить любую твою мысль, любое желание, насколько бы абсурдным, странным и буквально невозможным оно ни казалось. Моя копия открыла глаза и скривилась. «Придурок, ты же понимаешь, что то, что ты сделал только что, нарушает в этой проклятой вселенной любой возможный баланс». «Баланс?» – закатил я глаза. «В тот момент, когда океан начал поглощение древа реальности, баланс перестал существовать, тебе ли не знать. Кто-то пожелал, чтобы его не было, и его не стало. Как ты себя чувствуешь?» «Никак», – раздраженно пожала плечами моя копия. «Я не существую. Такая же иллюзия, воплощенная фальшивая мечта, только более изощренная и концептуально сложная. Нахрена ты вообще меня воплотил, ёб?» «Ты или не знаешь?» – раздраженно ответил я. «Хватит делать вид, будто не понимаешь хода моих мыслей, так. И именно потому, что я могу понять ход твоих мыслей, я их не понимаю», – оскалилась моя несуществующая копия, истерично захихикав. «Интересно получается. Мы ненавидим себя больше, чем кого-либо еще. Не наводит ни на какие мысли, Феликс?» «Наводит», – признался самому себе я. «И эти мысли меня пугают. Нас». Мы замолчали. «Ты знаешь, что ты должен сделать?» «Знаю, но скоро я исчезну». «Да, день-другой тебя должно хватить», – прикинул я, сколько вложил психической энергии в копию. «Думаю, нужно будет пообещать тебе больше так не делать. Я общаюсь с тобой меньше минуты, а уже хочу избавиться от тебя. Любой бы, кто получше познакомился с нашим внутренним миром, захотел бы от нас избавиться», – фыркнула моя копия. «Тяжело найти более гнилой, сломанной твари, наивно цепляющейся за мнимую человечность, не так ли? Ты не думал над тем, как мы вообще могли ее восстановить?» «Ну, почему ж не думал?» – вскинул я бровь. «Как мне кажется, просто в какой-то момент пожелал, может, я, а может, кто-то другой, кто мог повлиять на мои желания?» «Океан, в конце концов, единственное ограничение твоих желаний и желания других». Мы вновь замолчали. «Мистер Фишер, мне определенно нужен отпуск». Голос Рейди, раздавшийся у меня в голове, стал напоминать искривленную мольбу. Ни Шэдди, ни Пит, как младшие сотрудники, не осмеливались озвучить свои переживания. На следующее утро, оставив копию проживать день за меня, встретился с Чарльзом. Мужчина хотел отправиться в Вашингтон каким-то своим путем, но у меня не было настроения, поэтому я решил действовать по старинке. «Рэдди! Рэдди Пинкл, босс!» Среди дождливых улиц появился пространственный разлом, из которого выехал фургончик с мороженым, весело просигналив нам. Лицо стиляги позеленело. «Ты издеваешься, демон!» «Именно это я и делаю, приятель. Давай не будем тратить наше время и поскорее доберемся к нужной нам цели. Генеральный директор не будет слишком долго ждать, да?» Чарльз выругался, впрочем, удивительно легко принимая мои требования. «Мне стало еще интереснее, какую подлость он подготовил». Глава 34. Вылезал Чарльз из фургончика чуть ли не на корточках. Мое не самое лучшее настроение сыграло со стилягой очень злую шутку, которую Рэдди абсолютно правильно интерпретировал и прокатил нас по нескольким не самым дружелюбным к человеческому восприятию мирам. В том числе мы дружно вновь заглянули в мир живой, разумной, многомерной плоти, позволив мужчине в полной мере насладиться окружающими видами. Настроение, словом, достаточно быстро стало вполне положительным. К чести Чарльза, самообладание он практически не потерял и вполне успешно направлял Рэдди, пусть и пришлось в конечном итоге немного попетлять. Остановились же мы напротив самой обычной городской библиотеки, явно имевшей двойное, тройное и, вероятно, четверное дно. Ничего, в принципе, нового. «Приятель, ты знаешь, где здесь мемориал Линкольна?» – буднично поинтересовался я, включив внутреннего туриста, экстренно надевая наушники. Людей в округе было не сказать, чтобы слишком много, но достаточно, чтобы я начал морщиться. Мой слух стал улавливать обрывки десятков голосов, Мое же сознание подмечало все, о чем говорили люди, что они чувствовали и о чем мечтали. К счастью, стоило в моих ушах заиграть музыки, и голоса людей оказались приглушены достаточно, чтобы мое сознание больше так не фокусировалось на чужой личной жизни. Не считая некоторые незначительные неудобства, это действительно сработало. Настроение стало еще лучше. Правда, немного омрачила первая мелодия, заигравшая в моих ушах. «Lizing My Religion». Что-то в этом было. У Гарика, несмотря на почтенный возраст, был вполне современный вкус. Либо он специально подбирал что-то, чтобы соответствовать моему типу личности. А важно ли? «Я устрою тебе экскурсию на обратном пути». «И не забудь молочный шейк», – довольно пробормотал я. «Обязательно», – легко согласился мужчина, направившись в библиотеку. То, насколько легко стиляга шел на сотрудничество, немного напрягало. Наполненный любопытством, я направился за Чарльзом в библиотеку. Фургончик, игнорируемый людьми, уехал в пространственную воронку. Рэдди привычно спрятался у меня под одеждой. Внутри библиотека была самой обычной. Я не видел ничего странного, люди просто читали книги, никому не мешая. Они понятия не имели, что где-то здесь может быть нечто крайне необычное, способное уничтожить скафандр неверия и притянуть к себе какую-то тварь из океана, что тут же воспользуется слабостью. «Здравствуй, Эрик». Чарльз подошел к читавшему какую-то книгу библиотекарю. Мужчина был молодым, не более 23-25 лет. С зализанной прической и круглыми очками он настолько вписывался в стереотипный образ библиотекаря, что это даже восхищало. Мужчина отвлекся от книги, удивленно уставившись на Чарльза. В его эмоциях вспыхивало восхищение и кое-что еще, заставив меня в другой веточке злобно оскалиться. «Мистер Харрисон, вы рано». В несуществующий интерант я удивленно покосился на стилягу. «Так это твоя настоящая фамилия, чувак». «Комикс тебе идеально подходил». «Заткнись, демон, это не моя фамилия». «Возможно, не была, но стала». «Выстрел». Не проявляя видимого удивления, дружелюбно улыбнулся обратившему на меня внимание библиотекарю. Так дружелюбно, что вежливая улыбка библиотекаря стала немного вымученной. «Бездна так жестока», – шепотом произнес мужчина, сняв очки. «Она не щадит даже детей». «Я так понимаю, меня сразу же приняли либо за какую-то специфическую жертву, либо за носителя так называемого артефакта, но никак не за какую-то крокозябру. Он еще так молод и наивен». И Чарльз тоже обратил на это внимание. «Это не то, о чем ты должен беспокоиться, Эрик», – придавил взглядом Эрика Чарльз. «Бездна очень обманчива. Мы пойдем». «Конечно, простите». Незаметно для редких посетителей библиотеки мы зашли за стойку и отправились в служебное помещение, где за выдвижным шкафом находилась железная дверь, плохо соответствующая местному интерьеру. «И что, целая толпа людей вот так проходит через общественную библиотеку?» – с явным скепсисом спросил я. «Способов попасть внутрь много», – ответил Чарльз. «Он понятия не имел, как работает мое предзнание, поэтому пусть и отвечал на, казалось бы, секретные вопросы, но при этом дольше определенных общих ответов не заходил. В его положении, наверное, это была лучшая стратегия общения и единственная. Тяжелая же у стиляги работа, а?» Никаким таким волшебным образом дверь не была закрыта. Мужчина легко открыл дверь, отправившись по длинному белому коридору куда-то в сторону грузового лифта. На нас смотрели многочисленные камеры, подмечая каждый наш шаг. Я дружелюбно в них помахал. Когда мы зашли в лифт, мельком отметив больше 10 этажей, я как бы между делом произнес. «Ты знал, что нравишься тому парню, приятель? Я определенно почувствовал от него далеко не только восхищение, если ты понимаешь, о чем я». Лицо явно придерживающегося более старомодных взглядов мужчины перекосило. В эмоциях проскочила брезгливость. Я довольно захихикал. «Кстати говоря, а не слишком ли легко у вас тут все устроено?» Стиляка какое-то время смотрел на меня холодным взглядом. «Твари легко могут подделать внешность, отпечатки пальцев, сетчатку глаз, повадки. Тебе ли не знать, Фишер? И что, вы совсем ничего с этим не делаете?» «Здание совета особенное. В тот момент, когда незваная тварь окажется на нашем пороге, генеральный директор уже будет об этом знать. К нам легко зайти, но очень тяжело выйти», – мрачно улыбнулся Чарльз. Я присвистнул. «Значит, он уже должен знать, что мы пришли?» «Да». Под расслабляющую музыку в лифте мы спустились на нужную глубину. Дверь открылась, представив моим глазам местную внутреннюю кухню в полном ее объеме. Особого удивления то, что я увидел, у меня не вызвало. Коридоры охраняли вооруженные люди, по своим делам туда-сюда ходили различные люди в халатах и какой-то спецформе. Все это в том или ином виде я видел бесчисленное количество раз в Атлантиде. Единственное, что удивляло – наличие не только людей, точнее то, что здесь были не только люди, совсем не удивительно. Удивительно то, что они были практически свободными, и на них никто не наводил пушки. Тут тебе и слизни какие-то ползали, и проходили какие-то рогатые краснокожие утки, просто какие-то необычные люди, зеленокожие, вытянутые, у кого-то были жабры. Они явно были не с Земли и не с каких-то энергетических планов. Все же космос был населен огромным разнообразием тварей. На фоне нормальных людей этих кренделей было совсем немного, на самом деле. Но глаз то и дело цеплялся за какую-то ненормальность, способную разрушить человеческое неверие. И опять же таки, ладно это, удивляет то, сколько свободы было у всех этих тварей. Совет, не имея силы мистера Стивенсона, этого гребаного многомерного... пошел смешанным путем, активно используя дипломатию. И это работало. Мы здесь так и будем стоять? Подожди еще немного, демон. Ты меня уже пугаешь, приятель. Для меня нет слова приятнее, приятель. Я уже думал было ответить, но замолчал. На лицо стиляги вылез оскал. Я быстро понял, почему Чарльз так долго меня терпел. Воистину его месть была сладка. Настолько сладка, что в одной из вариаций я не сдержал эмоций и закричал: «Ах ты, подлый ублюдок!» Выстрел. Тот оскал, который я увидел на лице нуарного стиляги, будет мне сниться в кошмарах, заменяющих обычные сны. Фигура, что к нам приближалась, выделялась, и это мягко сказано. Черно-белая, она будто бы немного искажала реальность вокруг себя». Палитра вокруг нее теряла любые краски, оставляя лишь два цвета. Я ждала новой встречи в ночи, но детектив мне показал, что тайну можно раскрыть и при свете дня, тень. Передо мной предстала мисс Андерсон во всем своем черно-белом великолепии. Она разглядывала меня с нешуточным любопытством, на ее лице мелькало уже заметно больше эмоций и, скажем так, гримас, чем раньше. Даже ее внешний вид, пусть и оставался в рамках жанра нуарного комикса, незаметно преобразился. «Ты все так же великолепна, женщина», – лучезарно улыбнулся я. «Наш мир пошел тебе на пользу». «Но не вам, мистер Фишер Смит», – насмешливо улыбнулась женщина, окинув взглядом мою детскую форму. «В ее эмоциях бесята так и плясали, так и плясали. Она и не думала этого скрывать». Я поморщился. Черти драли мистера Стивенсона не в глаз, а в душу. Стиляга, видя мою реакцию, пусть и был немного разочарован моим показным спокойствием, все еще был очень доволен. Мужчина достал из-за пазухи комикс. «Я могу достать оттуда что угодно и кого угодно. Вынужден признать, что это оказалось очень удобно, демон». «Кто бы сомневался», – закатил я глаза. «Сила бога снов», – широко улыбнулась мисс Андерсон, – «сила, достойная мира под луной». Мы с Чарльзом одновременно поморщились. К счастью, в этой более полноценной реальности какими-то ролями мы ограничены не были и могли спокойно реагировать на весь этот пафос. Интересно, выветрится ли он когда-то из мисс Андерсон, или она уже такой и останется. Все же она все еще принадлежит в первую очередь к миру нуарного комикса – ее мышление изначально иное, построенное на иных концепциях и представлениях. Теперь мисс Андерсон работала на совет. Правда, по большей части она нанялась кем-то вроде секретаря Чарльза, который стал чем-то вроде ее поручителя в этом мире. То, что мисс Андерсон могла принести пользу, я не сомневался. «Я буду ждать, когда ваша тень вновь будет возвышаться надо мной, мистер Фишер», – Стала улыбка мисс Андерсон сладкой-сладкой. А я-то как буду ждать? Разошлись мы немного в смешанных эмоциях. И я так точно. Меня обломали и обломали крайне жестоко. Я хотел провести воссоединение с нуарной красоткой на своих условиях, но что-то пошло не так. «Приятель, а ты можешь потом вытащить того водителя и служанку? Там в помещении одна была». «Нет». Ответ был настолько быстрым и уверенным, что я уверен, стиляга даже под пытками не согласился бы выполнить мою просьбу. Я фыркнул. «Ты так ответил, будто я бы превратил их жизни в ад. К твоему сведению, я не самый плохой работодатель». Чарльз остановился с сомнением, покосившись на меня. «Ад показался бы им раем, демон», – сухо ответил стиляга, продолжая путь. «Я не смогу жить, осознавая, на что обреку души невинных людей». На мисс Андерсон, я так понимаю, ему плевать. Запомнил, что женщина его персонажа откровенно использовала. Ее неоднозначность его мало интересовала. Тут, как говорится, важен сам факт. Да, если все всем довольны, то зачем переживать? В конце концов, одни плюсы. Мисс Андерсон добралась до интересующего ее объекта, оказавшегося школьником. Тварь, частично ограниченная телом, оказалась в неудобном положении, а чего еще можно желать? Я бы добавил, что молочный шейк. Я истерично захихикал, чем только подтвердил самые худшие предположения бывшего майора. Спорить с его утверждением, обманывать самого себя. Кабинет так называемого генерального директора от остальных отличался только тем, что нам пришлось пройти через довольно просторный зал с несколькими уровнями. В честь местных на нас практически не косились, лишь иногда приветствуя Чарльза. Если и косились, то только на меня. Осторожно косились. Поднявшись по лестнице, мы оказались на возвышении, с которого был очень неплохой вид на занятых своими делами людей и нелюдей. Я присвистнул, признавая чужой труд. «Со многими же существами вы наладили контакт, Чарльз. Не могу сказать, что рад этому, Фишер». «Думаешь, лучше было бы схватить их, поделить на уровни опасности и запретить некоторым из них моргать без разрешения, потому что это может уничтожить мир. Кстати говоря, вы же проводите над ними всеми тайные опыты». Мужчина откровенно завис, переваривая то, что услышал. «Ты опять издеваешься?» Кажется, он это спросил с какой-то потайной надеждой. «К сожалению, намного меньше, чем хотелось бы». «Ясно». Остановились мы прямо у двери, на которой непрозрачно было написано, кому этот кабинет принадлежит. «Генеральный директор». Все же, что Атлантида, что Совет, структурно очень похоже. Просто не тот уровень чертовщины и жестокости к тварям. Ну и нет мистера Стивенсона. Этим, в принципе, все и сказано. «Мы его не побеспокоим, возможно, у него какая-то конференция», решил я проявить небывалую тактичность. «Предполагаю, проблески ПТСР. Если бы генеральный директор не хотел тебя видеть, то мы бы не смогли бы найти этот кабинет», – туманно ответил Чарльз. Я вскинул бровь. На самом деле, еще в этот момент, когда мы опускались в лифте, меня начало преследовать знакомое чувство, не говоря уже про то, насколько сильно было затоплено это место. Сначала я подумал, что в этом виноваты местные обитатели, но теперь я думаю иначе. «Все это здание, дар океана». Нуарный стиляга не ответил, но ответ и не нужен был. Все же доверие со столькими тварями не может строиться на одной только дипломатии. Нужно и нечто более осязаемое. Совет совсем не Атлантида, однако это не значит, что местная контора совсем уж беспомощна. Обнадеживает, что местные существа и без дополнительного влияния и контроля всяких тварей из других реальностей, идущих против естественного хода вещей, умудряются как-то крутиться. «Я пойду», – решил закруглить наш разговор Чарльз. «Как бы мне не хотелось увидеть твою реакцию, мне уже нужно идти, демон. Когда освободишься, свяжись с профессором. Он обязательно поможет тебе». «А как же моя экскурсия по Вашингтону?» «Будет», – вздохнул устало мужчина. «Вот и договорились». Провожая взглядом своего местного лучшего друга, задумался над его словами. «Мою реакцию? На генерального директора? Сюрпризы, я так понимаю, заканчиваться пока не планируют. Не исключаю, что мне придется такими темпами откатываться от нескольких веточек и начинать разговор сначала, уже зная, что меня будут ждать. Посмотрим». Достав из ушей наушники, я уже думал войти без стука, но не самые лучшие воспоминания отрубленной бесчисленные разы головы заставили меня вежливо постучать в дверь, ожидая ответа. Задумался над тем, насколько качественно меня выдрессировал мистер Стивенсон и как долго это будет меня еще преследовать. Почему-то в голове мелькали мысли, что это теперь мое постоянное проклятие. Какая-то часть меня даже соглашалась с такими методами, желая следовать подобным мелочам. Бред. Ответ не заставил себя долго ждать, прозвучав прямо у меня в голове. «Открыто, мистер Фишер, можете проходить». Вздрогнув параллельной веточке от голоса в голове, я с видимым спокойствием открыл дверь, но только для того, чтобы встретиться взглядом с мужчиной средних лет, сидящим в обычном офисном кресле, у которого... «Да вы издеваетесь! Да вы издеваетесь! Да вы издеваетесь!» Одновременно три мои резервные копии выругались. На голове так называемого генерального директора была натуральная шапочка из фольги, настолько сильно поганящая атмосферу местной организации и серьезной большой шишки, что у меня закружилась голова. На лицо мужчины средних лет, чьим мешкам под глазам мог позавидовать бы любой фрилансер, вылезла вежливая, пропитанная безумием усмешка. В эмоциях был сплошной фоновый шум, словно он намеренно не давал мне прочитать его. Кажется, до меня дошло отдаленное эхо злого смеха нуарного стиляги. А Чарльз вначале еще что-то наговаривал на ведущих. Глава 36. Школа, в которую я ходил в переписанной реальности, мало чем отличалась от прошлой. Планировка, кабинеты, уроки, в сущности шаблон мало отличался. Единственная разница, которая действительно указывала на то, что школа была другой – люди. Другое руководство, другие работники, другие вредители – вот ключевое отличие, к которому мне нужно было привыкнуть, но к которому мне не нужно было привыкать. Я узнавал свой класс, узнавал детские лица, узнавал учителей. Первый день это сильно дезориентировало и сбивало с толку, и единственное, что меня радовало, я, который не я, также не имел друзей. Пустышка. Примечательной разницей будет только то, что про мое существование знали, вполне себе вызывали на уроках. Дети иногда обращали внимание на то, что сзади сидит какой-то необщительный пацан, но ничем таким это не заканчивалось. Будто метафизическое сознание немое пыталось спроецировать ситуацию в Стивенс-Пойте на Рейнвилл, только без учета чего-то, что могло бы это же немое разбудить. Буквальное воплощение натянутой совы на глобус, которая при малейшем осмыслении разрывается на части, забрызгивая своими кишками кричащих от ужаса детей. К сожалению, когда речь заходит про метафизический океан, такое понятие, как последовательность событий, эффект бабочки, логика и здравый смысл просто перестают учитываться. По крайней мере, если реальность опять не перепишут, в полной мере учитывая все происходящее. Все лишь у нас в голове. Интересно, сколько раз я это уже себе повторял, повторяю и буду повторять. Мистер Стивенсон стал, куда к черти его драли, наверное, оценил бы. «Он, я не соврал», – констатировал обреченно я. «Я действительно узнаю ее из тысячи». На улице было раннее утро, дети, весело переговариваясь с мини-зонтиками на голове, шли в школу. Небо было мрачноватым, с неба капал слабый дождь. Весь мир вокруг меня казался удивительно серым, таким обычным и нормальным, за исключением одного единственного человека». Оглядываясь, словно нервничающая голубоглазая светловолосая девочка не могла найти себе места, ожидая появления нового друга. Она не просто выделялась. В моем и только моем восприятии она словно сияла. Яркая, наполненная тысячами красок, сочетающая в себе все то, что попадало под мои вкусы, начиная от черт лица, мимики, мелких повадок и характера, который я еще даже не знал. Несбыточный немой идеал женщины, который я себе хотел. Только пока еще не совсем нужного возраста. Мое тело словно сходило с ума, сердце в груди быстро билось, дыхание сбивалось, хотелось подойти и пообщаться. просто находиться рядом. Наивные романтики на моем месте подумали бы, что это та самая ванильная детская любовь с первого взгляда, но реальность была намного более мерзкой и ужасной. Меня разрывало от появившегося влечения к ребенку. Я чувствовал бесконечное отвращение к себе, ненависть как по отношению к ублюдку в зеркале, так и к так называемому невинному ребенку, и вместе с этим животный ужас. Самым же ужасным было осознание того, что на меня никак не воздействовали. Это были исключительно мои эмоции, мои ощущения, которые настолько сильно противоречили моему естеству, что это вызывало еще большее отвращение. Мне хотелось одновременно пойти купить ожидающей меня, не меня, девочке молочный шейк за свои собственные карманные, прострелить ей череп и просто в ужасе сбежать в какую-то далекую-далекую ветвь, где оно меня какое-то время не найдет, и при этом все одновременно. Наличие собственной субъективной вечности спасало. Я успел немного все обдумать и просто прийти в себя. К счастью, моя психика не могла вечно сходить с ума и в какой-то момент просто начала потихоньку адаптироваться к происходящему. Я просто принял, что увидел перед собой собственный идеал, и черт с тем мистером Стивенсоном, что пока еще не доросший до нужного возраста. Вместе же с этим принял, что увидел перед собой истинный ужас нулевой глубины. Мне достаточно было взглянуть на эту тварь один раз, чтобы понять, смертное воплощение чего передо мной находится. Я скосил взгляд в сторону дороги, где, деля один черный зонтик на двоих, застыли две широко улыбающиеся фигуры ведущих. Они синхронно помахали мне рукой, я помахал в ответ. В следующий миг мимо них проехала машина, и они исчезли, оставив весь этот звездец на мои хрупкие детские плечи. Кажется, я еще не спрашивал у мистера Стивенсона, полагается ли атлантам отпуск. Почему-то у меня возникало такое чувство, что ответ будет примерно таким же, какой ответ я даю своим работникам. В Атлантиде есть явные проблемы с трудовым договором, но меня это совсем не беспокоило, пока я сам не столкнулся с этой проблемой. И так всегда. Наверняка как-нибудь нужно будет озаботиться тем, чтобы этот трудовой договор вообще появился. Глубоко вздохнул, поправив свой рюкзак с кошаком. «Я обязательно выживу». «Думала, что я уже не приду? Где твой зонтик?» Мой вопрос заставил тварь в теле девочки удивленно подскочить. Честно говоря, в этот момент, когда она открыла рот, я чуть не основал кирпичный завод. Девочка, признав мое лицо, ярко улыбнулась, принявшись быстро общаться со мной. Пока она быстро-быстро размахивала руками, убеждая меня в том, что моя резервная копия была права, я держал зонтик, закрывая как ее, так и себя. Местные головные уборы мне казались слегка странноватыми. «Забыла», – констатировал я из того, что она сказала. «По крайней мере, смертное воплощение меня не узнало. С мистером Стивенсоном, судя по его словам, ситуация была бы совсем другой. Либо он просто врет». Сомневаюсь, что старый постеснялся бы открытой лжи. Он никогда не пытался показать себя сущностью с какими-то принципами. Да и кому показывать? Такой же твари без принципов. Девочка, ярко-ярко улыбнувшись, спокойно кивнула. Как ни странно, мне нравилось, что она была негромкой не только физически, но и психологически. Крикливые и нервные женщины всегда меня раздражали. Да и кого не раздражали? Вот же что. Воплощение немое было счастливо, что нашелся одногодка, владеющий далеко не самым распространенным навыком. Видимо, ни в какие сообщества людей с похожей проблемой девочка не входила и, судя по всему, посещала самую обычную школу. Не уверен, нормально ли это, но в сущности насрать. Не глухая же, английский знает, умеет мысленно читать и писать, не отсталая. Проблема в том, что на саму ситуацию мне не насрать. Я не позволял себе переигрывать наше общение, боясь своими действиями спровоцировать метафизическое сознание. Не позволял просочиться своему безумию ни на миг, отыгрывая настолько нормального мальчишку, насколько это было возможно. Я чувствовал себя так, будто нахожусь на минном поле. Уверен, моя резервная копия чувствовала себя заметно спокойнее, осознавая, кому позднее придется разгребать все это дерьмо». Уж в своей убыточности я не сомневался ни на миг. И все равно решил поэкспериментировать. Это не лечится. Надеюсь только на то, что я не ляпнул чего-то совсем уж лишнего. Я себя люблю, но я себя ненавижу. Мои протеже держали свои энергетические и полуэнергетические пасти на замке. Тень была самой обычной. Все понимали, что если наши действия сейчас как-то спровоцируют это существо, и оно заговорит, то бежать, скорее всего, будет некуда. Вероятно, все было не настолько плохо, чтобы оно проснулось от любого случайного чиха, но я при всем желании не мог расслабиться. Наверное, со стороны наше общение выглядело мило и невинно. Два светловолосых голубоглазых ангелочка вместе зашли в школу, мальчик, как настоящий джентльмен, держал над головой девочки зонтик, что то явно нравилось. По мальчику было видно, что он очень стеснялся и нервничал. Интересно, много ли было тех, кто мог подумать, что милые ангелочки – брат и сестра? Когда мальчик спрятал зонтик в шкафчик и начал кое-как отвечать девочке не только голосом, но и жестами, она стала настолько счастливой, что этого не заметил бы только слепой. «Скоро звонок», – попытался я выразить мысль на ам-сленге. «Мне уже нужно идти». Девочка явно была не в восторге, над чем-то задумавшись, она прищурилась, после чего последовательно стала показывать буквы. Сжала кулак, большой палец перекрыл другие пальцы. Еще раз сжала кулак, но большой палец уже не перекрывает другие пальцы. Большой палец оказался под сомкнутыми пальцами, его кончик выступает между средним и безымянным пальцами. Указательный палец поднялся вверх, средний палец коснулся большого пальца. Наконец, мизинец и большой палец вытянуты, остальные пальцы согнуты. «Сэнди», – кивнул я. Девочка довольно кивнула, после чего жестами показала уже мое имя, ткнув в меня указательным пальцем, принявшись вновь быстро-быстро размахивать руками. «Я предупреждал тебя, что люблю все забывать, поэтому ты совсем не удивлена», – моргнул я. «Да, я забыл, прости». Девочка отмахнулась, словно это была мелочь. В конце концов, я сам предупредил ее, что у меня проблемы с памятью. Кто не без недостатков? Вот же я тварь. Мы еще обменялись парой слов, после чего договорились встретиться после уроков. Сопротивляться желаниям спящей твари, которая сотрет мою сущность порошок лишь в самом лучшем и удачном случае, не хотелось. Поэтому я согласился». Да и откровенно говоря, то, что я теперь точно знал один из самых вероятных источников конца света и даже мог наладить с ним какой-то контакт – явный плюс. Если раньше мне нужно было следить за всем городом, то теперь за одной конкретной девочкой и, возможно, ее близким окружением. Это удобно, конечно, нельзя отрицать, что я сейчас занимаюсь сеансом самовнушения, или, чем черт не шутит, мне все-таки опять промыли мозги – но уже на более глубоком уровне, не позволяя прийти в себя и за пределами веточек. Остается работать с тем, что есть. Мои сотрудники, в принципе, были с этим согласны. Конечно, это было лишь началом. Всего вторая встреча для меня же первая. После школы мы вновь встретились, и у меня уже не было никаких сомнений в том, что теперь это будет для меня частой практикой. Думаю, теперь Джим и Молли начнут меньше переживать за мои социальные навыки. Более чем уверен, что они будут в восторге. Когда мы уже полноценно попрощались, пообещав встретиться завтра на том же месте, я тайно проследил за девочкой. Ехать за ней нам долго не пришлось, она жила не так уж и далеко от школы. Честно говоря, ситуация показалась мне слегка неоднозначной. Особенно, когда мы остановились практически напротив дома преследуемой, и моя универсальная удочка обратилась в бинокль, из которого я наблюдал, как Сэнди зашла в дом. Убрав бинокль, я почувствовал себя как-то неправильно, поудобнее умастившись на сиденье из живой розовой многомерной плоти. «Рэдди, мы что, злодеи?» «Рэдди Пинкл, босс! Интересно, какой вкус был бы у ее мяса?» Видя мое выражение лица, Рэдди оскалился. «Преследование пробудило во мне инстинкты, мистер Фишер. Ничего не могу с собой поделать. Ха-ха-ха. Вам обязательно как-нибудь нужно будет попробовать человеческое мясо. Ничего вкуснее во вселенной не ел». Справедливости ради лучшего ответа он придумать не мог. Выстрел. Уже дома, ближе к вечеру, я связался с профессором. Ответил он крайне оперативно, пусть по тону и можно было понять, что он уже ложился спать. «Феликс, что случилось?» «Можно и так сказать, профессор», – неопределенно ответил я, смотря в окно, за которым шел дождь. «Я сегодня гулял с девочкой, представляешь?» Гарику потребовалось некоторое время, чтобы переварить мой ответ и уже самому ответить. «Надеюсь, с ней все будет хорошо?» «С ней? Не сомневаюсь», – желчно ответил я. «А вот у меня могут быть определенные проблемы, и не только у меня, но и у всех нас». Как ни странно, профессор был весьма сообразительным человеком. Он вновь на какое-то время замолчал. «Кажется, я понял тебя. Послушай меня очень внимательно, пожалуйста». Гарик мне прочитал целую лекцию, как говорить, что не говорить, на что обращать внимание и что игнорировать. Уточнял психопрофиль на основе моих предположений, давал дополнительные советы. Самым главным было, чтобы, несмотря ни на что, я следил за тварью и ни при каких обстоятельствах не давал и одному волоску упасть с головы его воплощения. Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Я впервые слышал, чтобы он был таким серьезным. Мы договорились встретиться завтра в кафе после школы. Был вариант договориться и на утро, но я уже не рискну отправлять на встречу с тварью, чей сон и так был серьезно потревожен, фальшивки. Не хватало еще доверять что-то такое неконтролируемому себе. «Иногда мне кажется, что я и есть причина вообще всех своих проблем», – цыкнул я. Из-под моей одежды вальяжно выполз красный уродец. Моя тень сгустилась, обратившись в высокую черную фигуру. Из моего сознания выскочила вспышка, приняв форму упыря. «Так и есть, босс!» Комментарий Реди был очень кстати. Шеди, потеряв после встречи с моим другом возможность говорить, ответил помехами, выражающими осторожное согласие и опаску. Я вздохнул, отправившись в свою кровать. Надо мной нависла уродливая фигура Пита. «Возможно, если вы хотите, я могу наслать вам сон с участием. Святая Мария, заткнись, Пит! Просто заткнись!» Сон обещал быть неспокойным, и Пит тут точно не мог мне помочь. Наутро я узнал, что Сэнди исчезла.